Часть вторая. Переводчик купца. Глава первая. Большая честь. Новенькая с иголочки кимоно сидит на плечах, как влитое. Саян в очередной раз повернулся к большому зеркалу левым боком. Только сегодня утром портной принес. Хлопковая светло-синяя ткань с более темной каймой по краям широких рукавов и подолу. Еще пояс завязать. «Какая честь, Витус, какая честь!» Геор, слуга и помощник из деревни Уран, что недалеко от Довизуна, поправил на пояснице хлопковый пояс. «В таком чудном кимоно они точно примут вас за одного из своих!» «Очень надеюсь на это, очень!» Саян повернулся к зеркалу правым боком. Хлопковая ткань практичная и добротная, заметно дешевле шелка. В таком одеянии Саян вновь крутанулся перед зеркалом. Он как никогда похож на тассунарского купца, в меру состоятельного, чтобы позволить себе шить одежду на заказ, и одновременно бережливого, как полагается хорошему купцу. «Какая честь!» — в очередной раз восторженно прошептал Георг. «Таби подай!» — Саян повернулся к слуге. «Да, Витус!» — Геор быстро поклонился. В доме купца Райдена, владельца Марнейской торговой фактории в Довизуне, у Саяна своя комната. По тассунарским меркам большая честь. Только в очень богатых домах у слуг есть свои углы. Саян, пусть и марнеец, тоже слуга и помощник Утуса Райдена. К тому же Геору приходится спать где попало, чаще всего на узком матрасе футоне в коридоре возле двери в комнату Саяна. «Таби, Витус!» Геор протянул тассунарские носки с мягкой подошвой, прошитые между большим пальцем и остальными, чтобы удобнее было одевать сандалии. «Благодарю!» — Саян натянул таби на левую ногу. Иноземцы принимают таби за местную обувь, но на деле это не так. В первую очередь таби – теплые носки, пусть даже с завязками на щиколотках. «Эх!» – Саян со скрипом затянул новенькие кожаные шнурки. «Туговато немного, придется потерпеть. Не дай бог развяжутся в самый неподходящий момент». Саян притопнул правой ногой. «Хорошо сидят». «Витус, какая честь!» — Геор закачал головой. Восторг едва не сыплется из Геора, из Урант, из ушей. За 2,5 года жизни до Везуни Саян весьма успешно натурализовался. Буквально переродился из марнейца в тассунарца. Через неделю после начала работы у купца Райдена Саян выбросил из своей комнаты марнейские кровать, стол и стулья. Вместо них приобрел матрас-футон, 3 циновки и небольшой столик для письма. Тогда же Саян купил на рынке свое первое настоящее кимоно из хлопка, правда, с чужого плеча. Сложнее всего было научиться сидеть на полу, подогнув под себя ноги. Пришлось потратить массу усилий и нервов. На подъемах обоих стоп выступили кровавые мозоли. Однако именно так тассунарцы в первую очередь распознают иноземцев. Утус Райден только повертел указательным пальцем у виска, когда в первый же день Саян предпочел питаться вместе с местными работниками. Как выразился купец, отказался от доброй старой говядины и ложки в пользу маринованных редисок и палочек. Под вежливые советы и улыбка тассунарцев Саян быстро освоил палочки для еды, научился есть ими вареный липкий рис и выучил местный язык. Геор из Уран стал первым учителем тассунарского языка. Только, к сожалению, единственным, чему мог научить простолюдин, который с раннего детства пропавал рисовые поля и возил фекалии из Довизуна, так это низкому рономату. Языку необразованных простолюдин. Через полгода, когда удалось поднакопить достаточно денег, Саян поступил в школу хороших манер Витуса Танжея, что находится в большом доме с просторными залами в крайнем переулке. Целый год на оплату уроков Саян спускал практически весь свой заработок, но оно того стоило. Под мудрым и терпеливым руководством Витуса Танжея Саян овладел в совершенстве благородным рономату и изысканной словесной вязью образованных самураев и придворных. Заодно научился писать, читать, выучил хорошие манеры и этикет. Неудивительно, что, владея благородным рономату, Саян легко нашел общий язык с купцами из иноземной гильдии, единственное объединение купцов из 10 человек во всей Тасунаре, которые власти доверили столь щекотливое дело, как торговля с иноземцами. Только, к сожалению, пришлось убрать подальше последний аргумент – набор фехтовальных и метательных ножей вместе с сюрикенами. Если как иноземец он имеет право носить их чуть ли не в открытую, то как почти тасунарец – нет. По местным законам простолюдинам категорически запрещено не то что носить, даже хранить дома боевое оружие. Конечно, запрет не распространяется на кухонные ножи и топоры для колки дров. Только вряд ли местный судья поверит, будто сюрикенам очень удобно чистить рыбу, а пары фехтовальных кинжалов отгонять комаров. Сегодня состоится венец двухлетних усилий. Своеобразный экзамен. Саян получил приглашение. Красивую открытку с изображением бамбуковой рощи на берегу ручья в золотой чертог, в самый дорогой и престижный ресторан Довизун. Тасунарские купцы горят желанием познакомиться с любознательным иноземцем, который не только говорит на благородном рономату и носит кимоно, а еще умеет сидеть на полу, как самый настоящий тасунарец. Последнее, как несложно догадаться, интересует уважаемых купцов больше всего. Саян вздрогнул от собственных мыслей. Если он сегодня не облажается, то перед ним раскроются новые возможности весьма заветной перспективы. Ох, не сглазить бы. Открытка с бамбуковой рощи возле ручья сама по себе из ряда вон. Тасунарские купцы предпочитают вести переговоры с иноземцами либо у себя в конторах, либо прямо на рынке. Золотой чертог, своеобразный штаб иноземной гильдии, иностранных подданных никогда и ни разу не приглашали. Саян самодовольно улыбнулся собственному отражению в зеркале. Он будет первым и не только потому, что в совершенстве овладел благородным рономату. Уту Солмен, владелец фатрийской фактории в Довизуне, намного раньше выучил тасунарский и очень даже неплохо. Нет, Саян единственный, кто перенял образ жизни тасунарцев. Местные купцы, помимо собственной воли, все чаще и чаще принимают Саяна за своего. Но все. Хватит глазеть на себя любимого, пора идти. Саян отвернулся от зеркала. Новенькие таби немного скользят по натертому полу. На улице, перед самым спуском с крыльца, Саян легко поддел соломенные сандалии. Еще одна вещь, которую напрочь отказался принимать у Тусрай. Веревочные петельки вошли в точно прошитые зазоры между большим и остальным пальцами стоп. А зря, между прочим, отказался. Носки таби и соломенные сандалии очень подходят к климату Тасунары. Зимой в таби тепло, а летом их можно легко снять или поменять на более тонкий и прохладный. Соломенные сандалии приятно пружинят под ногами, одно плохо, снашиваются быстро. Правда, и стоят дешево. Ресторан «Золотой чертог» находится совсем недалеко через кварталы улиц. Возле калитки Тузик. Большой лохматый пес, который самоотверженно облаял Саяна в первый день знакомства, радостно завилял хвостом и лизнул руку. Хороший пес, хороший. Саян на ходу потрепал Тузика за загривок. Конечно, Саян вышел на иноземную улицу и аккуратно задвинул за собой калитку. Можно было бы нанять 4 мускулистых парней с крепкими спинами и паланкином, чтобы шиком прибыть ко входу в ресторан. Только среди тосунарских купцов ценится бережливость, ибо мотовство является преступлением как перед предками, которые оставили тебе капитал, так и перед потомками, которых ты лишаешь капитала. Саяну по статусу не положено владеть собственными носилками. Хотя, если разобраться, корни рачительности тосунарских купцов в другом. Выпячивать собственное богатство на показ то же самое, что дразнить голодную собаку сахарной косточкой. Самураи, правящие сословие тосунары, с каждым годом нищают все больше и больше. А вот катаны и вакадзаси за поясом у них по-прежнему очень острые. Золотой чертог находится на пересечении Анютиной улицы и Куриного прогона. Ресторан очень похож на дом богатого самурая. Двухэтажное квадратное здание с белыми стенами и узкими окнами. Над дверью широкая вывеска. Первый этаж занимает просторный зал для публики попроще. На втором, на широких антресолях, отдельные комнаты для самых почетных гостей. Говорят, Саян улыбнулся, в золотом чертоге установили самый настоящий клозет, модную новинку времени. Теперь дорогим гостям не приходится покидать уютные залы и выходить на улицу в дождь и снег ради удобства во дворе. Возле входа в ресторан слуга в безукоризненном белом кимоно подобострастно поклонился. Саян, проходя мимо, кивнул в ответ. Вот и подвернулся повод узнать, насколько же на самом деле удобен теплый клозет. Обслуживание в ресторане на высшем уровне. Стройные официантки скользят между столиками тихо и незаметно, словно привидения темной ночью среди могил. Фарфоровые чашки всегда чистые до скрипа. Над каждым столиком висит большая бумажная люстра с 2-4 масляными светильниками. Но и цены в ресторане под стать обслуживанию. Чашка риса в золотом чертоге стоит в 2-3 раза выше, чем в обычной харчевне или чайной. Наверное, по этой причине купцы иноземной гильдии забыли о бережливости и регулярно встречаются в ресторане. Для многих самураев золотой чертог не по карману. Все меньше шансов нарваться на нищего, но гордого и заносчивого завистника с парой мечей. Как и во всех тосунарских домах, небольшой проход вовнутрь ресторана с земляным полом считается продолжением улицы. Саян, держа спину прямо, легко скинул соломенные сандалии и вступил на деревянный настил в одних табе. Ултус, миловидная служанка в черном кимоно с большими красными цветами, вежливо поклонилась. «Вы тот самый иноземец?» «Да, уважаемая». Саян вежливо поклонился в ответ. Глаза миловидной служанки расширились от удивления. На щеках сквозь белило проступил румянец. «Прошу вас следовать за мной!» Служанка быстро справилась с изумлением и вновь вежливо поклонилась. Еще одно отличие – тосунары от Марней. Здесь нет обеда. Точнее, горожане кушают 2 в день – утром и вечером. Лишь крестьяне, которым приходится очень много физически работать на свежем воздухе, обедают днем в самый солнцепек, когда полоть грядки или чинить дамбы на рисовых полях все равно невозможно. Черная лестница на 2 хорошо освещена бумажными люстрами. Сквозь тонкую бумагу огоньки масляных ламп похожи на маленькие пульсирующие сгустки. Саян ухватился левой рукой за перила. Новенькие таби слегка скользят по ступенькам. Еще только шлепнуться не хватало. Сердце и так бешено колотится от волнения. Сейчас, именно сейчас, окончательно выяснится, насколько хорошо он вжился в образ тосунарца. В случае провала, примирительного смеха и сальных шуток не будет. Лишь на лицах уважаемых купцов отразятся вежливые до жути улыбки, что еще хуже. Господи! Саян оторвал руку от перил. Все нервы прокляты. В просторной комнате уже собрались члены иноземной гильдии. Раздвижная стена с узким оконцем сдвинута в сторону. Дневная жара пошла на спад. В комнате, больше похожей на веранду, царит приятная прохлада. Вдали, за крышами одноэтажных домов, отлично видна зеленая гладь бухты Довизуна. Живописные горные отроги с зелеными мазками лесов с обоих сторон поступили к ней, словно зажали в тиски. Тасунарцы обожают прекрасные виды. Низенькие столики расставлены широким кругом. На каждом уважаемом купце скромное, сшитое на заказ кимоно из хлопка высшего качества. Однотонные одежды расшиты геометрическими узорами из полос, ромбов, кругов. Полно различных цветов, хризантем, лотосов, лилий. На черном кимоно Утоса Щупра Фурнака, главы гильдии, вышит золотой дракон с распахнутой пастью. Когтистые крылья разведены широко в сторону. На небольшой подставке рядом с главой гильдии лежит катана. В Акадзасе, как и полагается, заткнут за вышитый пояс. Подобные наряды, Саян еще раз окинул взглядом купцов за низенькими столиками, не по карману большей части самураев, не говоря уже о простых горожанах. Добрый вечер, уважаемые! Саян, как полагается по этикету, опустился на колени и низко поклонился. Для меня большая честь присоединиться к вашему обществу. На лицах купцов мелькнуло одобрение вместе с удивлением. Только с четырьмя из них, включая главу гильдии, Саяну довелось вести дела. Остальные непременно ждали от иноземцев ломаного «Доброго вечера, уважаемы!». А так обезьянка и в самом деле заговорила на благородном рономату с нужными интонациями, склонениями и ударениями. Большая часть тасунарцев совершенно искренне считает, что иноземцы вообще не способны худо-бедно выучить тасунарский язык. «Приветствуем вас, уважаемый Саян!» — Утус Щупр Фурнак вежливо склонил голову. «Мы рады видеть вас в нашем обществе. Прошу вас, присоединяйтесь!» Специально для Саяна напротив главы гильдии пустует точно такой же столик с маленькими резными ножками в виде кошачьих лапок. «Благодарю вас!» Саян еще раз коснулся лбом прохладных досок пола. Вздох удивления прокатился по ряду купцов, когда Саян, поджав ноги, легко и непринужденно присел за столик. «Обезьянка не только говорит, а еще умеет правильно сидеть!» Удивление уважаемых купцов легко понять. Саян машинально разгладил складки кимоно. Если на ломаном рономату иноземцы худо-бедно еще могут говорить, то вот сидеть на полу на корточках никогда. В быту тасунарцев начисто отсутствуют столы и стулья на высоких ножках. Лишь изредка очень важный самурай может присесть на очень низкую табуретку и то лишь на улице. «Саян Ингал», — мягко заговорил Утус Фурнак, глава гильдии, — «вы из благородного самурайского рода?» «Никак нет, уважаемый», — искренне ответил Саян. «В вашей прекрасной стране два имени носят либо урожденные самураи, либо те, кто получил привилегию носить два меча за поясом. В Марнее, откуда я родом, ситуация иная. На моей родине у каждого человека, даже у самого бедного, не одно и даже не два, а целых три имени». Купцы удивленно переглянулись. «Да, уважаемые, в этом нет ничего странного», — в свою очередь Саян с трудом скрыл улыбку. «У каждого подданного марнейского императора, Кроме своего имени, есть еще так называемое отчество, имя его отца, и фамилия, что примерно соответствует тасунарскому родовому имени. Честность не позволяет мне лгать. Я простолюдин. Мой отец – городской ремесленник-сапожник. Если следовать традиции вашей страны, то мне следует называться Саян из Марней. «Да, вы правы», – легко согласился глава гильдии. «Вы имеете полное право носить три имени согласно обычаю вашей страны. Я прав, уважаемый?» Утус Пурнак поочередно глянул на товарищей по гильдии. Купцы согласно закивали. «А сейчас я предлагаю перекусить». Утус Пурнак громко хлопнул в ладоши. Раздвижная дверь с легким шорохом отошла в сторону. Официантка золотого чертога, молодая женщина в ярко-розовом кимоно, грациозно внесла изящный фарфоровый сосуд с длинным горлышком. Саян тут же поднял со столика маленькую чашечку. Торжественный ужин традиционно начинается с маленькой чашечки подогретого саке. Согласно этикету, рисовую водку наливает женщина. Жена – мужу, хозяйка дома – гостям или, как сейчас, официантка – посетителям ресторана. «Уважаемые!» – Утус Пурнак поднял полную чашечку. «Я предлагаю выпить за бережливость и процветание. Да подарит великий Создатель каждому из нас здоровье и мудрость!» Одним глотком Саян опрокинул чашечку саке. В Марнее водку традиционно пьют охлажденной, но, Саян сглотнул слюну, в подогретом саке своя прелесть. Раздвижная дверь снова зашелестела. Официантки золотого чертога, словно артистки на сцене театра «Но», внесли подносы с угощением. Совсем молодая девушка, почти подросток, поставила на стол перед Саяном чашки с традиционным супом мясо, маринованной редькой, жареной в масле рыбкой и куриной грудкой. Все блюда тщательно и ровно порезаны на маленькие кусочки. Вареный рис, без которого не обходится ни одна трапеза, будет позже. Торжественный ужин – очередное испытание. Для тасунарцев ложка и вилка – большая экзотика. Саян про себя усмехнулся. Последним на низенький столик официанта опустила тонкие деревянные палочки в бумажной салфетке. И вновь лица уважаемых купцов напряглись от ожидания. Саян, как ни в чем не бывало, развернул салфетку и взял палочку. Но не зря же он тренировался больше 2 лет. В супе мясо плавают кусочки вареных овощей и свежие листочки зелени. Красновато-коричневая жидкость лишь слегка колыхнулась, когда Саян поднес фарфоровую чашку ко рту. Ловко орудуя палочками, Саян подцепил и закинул в рот зеленый листочек. Уважаемые купцы одобрительно закивали головами. Ученая-обезьянка преподнесла очередной сюрприз. Знали бы они, Саян в несколько глотков ополовинил мясо, сколько ему пришлось опрокинуть на себя чашек с супом, прежде чем пальцы приобрели видимую легкость и непринужденность. Под мелькание палочек завязался легкий непринужденный разговор. Степенные купцы говорят о погоде, о видах на урожай, многие из них торгуют рисом, и даже о делах за пределами империи. Пусть тасунара крепко держится за самоизоляцию, но новости большого мира все же достигают ее берегов вместе с иноземными купцами. Больше всего уважаемых торговцев волнует война между Фатрией и Гунсаром, которая закончилась чуть больше 3 лет тому назад. Интерес вполне оправдан. Фатрийскую боевую эскадру часто видели рыбаки. Больше исполинских размеров, линкоров и фрегатов необразованных простолюдинов поразил гром пушек. Да и сама война шла рядом совсем, на другом берегу моря Акмары. В свою очередь Саян рассказал о своем путешествии в Тургал столицу Рюкуну. Почтенных купцов поразили курильни опиума, где и простолюдины, и благородные одинаково валяются в наркотическом угаре. А засилие иноземных товаров на рынках Тургала напугало их самым натуральным образом. Завершает торжественный ужин вареный рис. Тосунарцы варят рис в малом количестве воды. К тому моменту, когда его признают готовым, вода либо испаряется, либо впитывается в зерна. Таким образом, рис превращается в клейкую массу. Зато его очень удобно есть палочками. И на этом поприще Саян не ударил лицом в грязь. Три чашки риса тщательно подчищены, а в четвертой, как требует этикет, осталась пара зернышек. Последним подали чай со сладким печеньем. Все та же молодая официантка, почти подросток, поставила перед Саяном зеленый керамический чайник и фарфоровую чашку. На отдельном блюдечке несколько пирожков из сахара и рисовой муки с фасолевой начинкой. Керамический чайник дышит влажным паром. Аккуратно, тонкой стройкой, нежно-зеленого цвета, Саян налил полную чашку. Немногие иноземцы понимают разницу между чаепитием и чайной церемонией. Вторую проводят специально обученные мастера в специальных павильонах, почти как ритуал почитания великого создателя. Ну а первое всего лишь и есть чаепитие. Уважаемый Саян, Утус Неев поставил наполовину пустую чашку с чаем на столик. А вы умеете считать на сарабане? Ага. Саян сделал большой глоток зеленого чая. Ароматная жидкость обожгла горло. Конечно, уважаемый. Саян закусил сладким пирожком. Иначе Утус Райда не доверил бы мне вести свою бухгалтерию. Можете показать? С удовольствием. Испытание едой успешно пройдено. Саян уже доказал, что в совершенстве владеет благородным раномату, непринужденно сидит на корточках, пользуется палочками для еды и знает, как правильно есть мисо и рис. Теперь уважаемых купцов интересуют его знания и навыки, и особенно счет на сарабане, очень похожего на обычные марнейские счеты с костяшками на тонких проволоках. Миловидная официантка принесла сарабан. Саян аккуратно сдвинул чайник, чашку и тарелочку с недоеденным пирожным на край низенького столика. Сарабан слегка потерт от постоянного употребления. Костяшки отполированы. Наверняка хитрый Микаэл Неев принес его заранее. «Я готов», — Саян отработанным движением поднял сарабан за край, костяшки послушно сбежали к левому краю. «Сколько будет?» — Утус Неев на секунду задумался. «5 умножить на 8». «Уважаемый!» — Саян притворно обиделся. «5 на 8 будет 40. Слишком просто». «Хорошо!» — Утус Неев хитро прищурился. «Тогда сколько будет 387 вычесть 129?» Деревянные костяшки лихо стукнулись о край сарабана и друг от друга. 258. Саян машинально поднял сарабан за край. А сколько будет 526 умножить на 81? Сложность математических задач растет в геометрической прогрессии. 42606. Саян щелчком сдвинул последнюю костяшку. Купцы одобрительно закивали головами. Для очень многих полуграмотных простолюдинов подобные расчеты за гранью возможного. «А теперь сколько будет?» — Утус Неев и не думает униматься. «391 разделить на 27». Деление это уже гораздо сложнее. Саян защелкал костяшками. Задача с подковыркой. «С округлением...» Саян сдвинул последнюю костяшку. «Будет 14,481 доля». «Браво!» Утусашар аж захлопал в ладоши от восторга. Вслед за сарабаном официантка принесла толстый томик земных вод. Под восхищенные взгляды купцов с выражением, расстановкой, Саян прочитал несколько стихов Пиояна Виижа, популярного тасунарского поэта. Однако купцы не аристократы. Каверзные вопросы о культуре, писателях, мыслителях и художниках быстро закончились. В первую очередь членов иноземной гильдии интересует, насколько хорошо Саян разбирается в торговле, законах тасунары, в налогах и пошлинах. «Где можно купить частный рис?» — в очередной раз спросил Утус Тагат. Саян прочистил горло. Вопрос не просто с подвохом, а на грани закона. Саян, словно вор, глянул на дверь, раздвижные створки плотно замкнуты. Уважаемые торговцы притихли, словно мыши. Не иначе сам черт дернул Утуса Тагата за язык, но придется отвечать. Если я правильно вас понял, уважаемый Тагат, под частным рисом вы подразумеваете рис, который крестьяне выращивают в тайне от властей и налогов. Я прав? Пухленькие щечки Утуса Тагата покрылись румянцем. Законопослушному купцу не к лицу ездить по деревням и лично скупать частный рис. Хотя, нужно признать, крестьяне продают его по очень выгодным ценам, — продолжил Саян. Лучше не рисковать, а покупать частный рис у старост деревень или представителей пятидворок, объединений пяти крестьянских хозяйств. На самом рисе не написано, какой он, частный или законный. Бурных аплодисментов не последовало. Прожженные торговцы засмущались, словно девицы на выданье при виде сватов. Подданные тасунарского императора Тагеш Ленгау отличаются необычайной законопослушностью. Однако даже в Тасунаре и крестьяне, и купцы, и даже сами самураи по-тихому нарушают указы и предписания властей. Иначе тем же крестьянам ни за что и никогда не рассчитаться с долгами и налогами. «Откуда вы это знаете?» — выдавил из себя Утус Пурнак, глава иноземной гильдии. «В школе хороших манер Витуса Танингона вместе со мной учился сын деревенского староста. Бутылочка саке и задушевная беседа кому угодно развяжут язык. По приказу императора Мемгара Ленгау, сына основателя династии, мне запрещено покидать пределы Довизуна. Однако, признаться, жизнь по ту сторону стен очень интересует меня. Вот и узнал, случайно, правда». Насколько уважаемые купцы поверили в объяснение, не имеет ни малейшего значения. Саян тихо вздохнул. Грустно даже, хоть вой. Как ни старайся, как ни крутись, а попасть в круг уважаемых купцов, стать членом иноземной гильдии не суждено. Никогда. Уважаемый Саян, Утус Пурнак справился с растерянностью, от лица гильдии разрешите выразить наше удовлетворение. Вы прекрасно владеете благородным рономату и не менее хорошо образованы и воспитаны. Ужинать с вами было очень приятно и познавательно. Мы в полном восторге. Уважаемые торговцы вдоволь насмотрелись на умную обезьянку. Пора и честь знать. Благодарю вас, уважаемые. Саян с поклоном легко поднялся на ноги. Знакомство и беседа с вами доставили мне много удовольствия. Всего вам наилучшего. Уважаемые торговцы дружно поклонились в ответ. От долгого сидения на полу немного затекли ноги. Саян сдвинул на место раздвижную дверь. Из-за тонкой бумажной перегородки не доносится ни звук. Уважаемые купцы молча ждут, когда он удалится на безопасное расстояние. Как самому младшему по социальному статусу, ему полагается самым первым покинуть уважаемое собрание. Возможно, купцы еще посидят часок-другой, перемоют занятному марнецу косточки и обсудят свои торговые дела. Подслушать бы, но нельзя. Такой шумный и оживленный в разгар трудового дня куриный прогон, центральная улица Довизуна, поздно вечером почти пуст. Лишь возле увеселительных заведений призывно горят большие ярко-желтые фонари. Легкий ветерок с моря остужает разгоряченную голову. Душа горит. Может, и в самом деле завалиться в какой-нибудь питейный дом и пропустить чашечку-другую горячего саке? Непременно горячего, чтобы язык в трубочку свернулся. Саян остановился под вывеской «Горячий саке от Геора». Рядом, сдвинутый в сторону двери, долетает гул голосов и переборы струн лютни. Приятный женский голос затянул балладу о долге и верности. Дверная ручка так и манит открыть проход в царство веселья. Как-никак, а сегодня он добился впечатляющего успеха. Пусть и на птичьих правах тосунарские купцы приняли его сегодня в свой круг. Теперь, и это верно, как восход Гиполы с утра пораньше, вести дела будет куда как легче и прибыльнее. Но... Лютню женский голос на миг заглушил раскат пьяного хохота. «Так нельзя!» — Саян отвернулся и зашагал прочь по куриному прогону. На сердце гиря весом в сотню копку риса. Купец Райден еще год назад перевел его на процент от сделок. Доходы от торговли, несомненно, вырастут. Личный кошелек приятно округлится и потяжелеет от золотых кабанов. Но и сам не заметил, как перегнул палку. Тосунарцам можно помочь одним единственным способом – самому стать тосунарцем. Только как? В этом еще нужно будет подумать. Если раньше слава о чудном марнейце, который отлично говорит на благородном рономату, гуляла в основном среди торговцев, то теперь она вполне может выйти на улицу Довизуна и еще дальше за его стены. Удивленные глаза миловидной официантки из золотого чертога тому порука. Саян криво улыбнулся. Будет очень нехорошо, если и за пределами Довизуна хотя бы один тосунарец узнает в нем иноземца. Тогда точно, и в этом можно не сомневаться, секир башка будет. Если центральная улица Довизуна в столь поздний час кажется пустынной, то маленькие боковые улочки производят впечатление полностью вымерших. Темные заборы, запертые калитки. Очень-очень редко над какой-нибудь дверью горит сиротливая лампочка. Лишь высоко в небе ярко светит прекрасная Итага, повелительница ночи. Узкие улочки залиты серебряным светом. Трудолюбивые горожане давно спят, набираются сил для нового трудового дня. Даже собаки возле ворот и те лишь лениво поднимают голову и молча смотрят вслед случайному прохожему. Из-за угла показалась марнейская фактория. Саян сбавил шаг. Остановить распространение нежелательной славы никак нельзя. Если только вдруг и навсегда покинуть Довизун. Впрочем, это вариант. Саян невольно улыбнулся. Он уже и так отлично адаптировался к местным условиям. Эх, это надо было видеть, как лица уважаемых купцов вытянулись от смущения, когда Утус Тагат задал столь неуместный вопрос о частном рисе. Время толкает спину. Точнее, Саян невольно потер шею, нежно тычет обухом топора палача. Нужно срочно решить, кем быть и кем стать. Как? Как помочь Тосунари? Можно начать с торговли, самый привлекательный вариант. Еще лучше было бы надеть накидку без рукавов, с накрахмаленными плечами и заткнуть за пояс пару мечей. У представителя правящего сословия гораздо, гораздо больше возможностей продвинуться по военной или гражданской службе. Глядишь, лет через 20 можно будет и до великого советника, главного помощника императора Тосунары, дослужиться. Только катана и вакадзаси за поясом – самый рискованный и опасный вариант. Купцов и ремесленников особо никто не считает. Крестьян так вообще в кукурисы меряют. А вот самураев... Каждый даймё, правитель домена, местный аналог Марнейской губернии, ведет подробные списки на выдачу довольствия подчиненным самураям. И вот через эти самые списки будет очень даже легко вывести самозванца на чистую воду. 2,5 сотни лет Тосунари царит великий мир. Ни одной серьезной войны, не считая крестьянских бунтов. Архивы и прочие записи содержатся в образцовом порядке. М-да. Задачка. Тяжелые раздумья, словно тяжелые бревна посреди мелкой тихой речушки. Куда ни кинь, всюду клин. Сколотить состояние на торговле вполне реально. Лет этак через 20-30. Деньги, даже в сословном тосунарском обществе, отличный рычаг давления и влияния. Только жаль, до слез жаль, терять эти годы лишь на личное обогащение. Может, и нету Тосунара этих лет. Гунсар, государство людей, на той стороне моря Акмары уже пал под натиском Фатрии. Следующее на очереди Тосунара. Это к гадалке не ходи. Пока иноземцев держат в каменном мешке под названием Довизун. Только так не может продолжаться вечно. В ночной тишине раздался тихий скулеж. Тузик, сторожевая собака, радостно виляет хвостом. Саян ласково потрепал мохнатого сторожа по загривку. Странно. В доме горят фонари, сквозь узкие щели закрытой двери из ставен пробивается с полоски света. Саян подхватил снятые сандалии. Новенькие таби едва слышно шелестят по доскам пола. Проклятие! Саян остановился на пороге. В своей комнате за большим письменным столом собственной персоной возвышается Ридоу Райден, владелец Марнейской фактории, он же начальник. Рядом с ним пустая на 2/3 огромная бутыль вина. По столешнице разбросаны куски жареного мяса и стрелы зеленого лука. Утус Райден старательно наливается вином. Медный кубок глухо брякнул на стол и опрокинулся. Уже налился. Масляная лампа освещает хмурое лицо Утуса Райдена. Воротник сырой от вина, на подбородке блестит жир. Глаза в кучу, на лбу изогнутые глубокие складки. Купец в дурном настроении. От его массивной фигуры так и веет желанием схватить кого-нибудь и свернуть в бараний рог. Саян нерешительно затоптался возле раскрытой двери. Душа жаждет похвастаться, рассказать начальнику о достигнутом успехе. Он, Геор, слуга и помощник, мнется от нетерпения в темноте коридора. Спокойной ночи, уважаемый. Саян вежливо поклонился. Когда Утус Райден в столь дурном настроении, да еще в изрядном подпитии, его лучше не трогать. Местные работники обычно забиваются в самые темные глухие углы большого дома и сидят тише воды ниже травы. Лишь Геор, как самый храбрый и безрассудный, осмеливается прятаться под покровом темноты в коридоре. — А ну стой! — грозный окрик железным кулаком долбанул в спину. Саян резво развернулся на месте. — Пойди сюда! — Утус Райден грозно пошевелил губами. Не пронесло. Саян остановился возле стола. «Ты где был?» А тут у Сарайда нанесет кислым вином и давно нечищенными зубами. Шерстяная рубашка с длинными рукавами, расстегнутая до пуза, наружу выглядывает волосатая грудь, сырая от пота. Как я уже докладывал вам, Саян машинально поклонился. «Уважаемые торговцы из иноземной гильдии пригласили меня в золотой чертог на ужин». «На кой хрен ты им сдался?» Уважаемые купцы выразили желание познакомиться со мной поближе. «Узнать, насколько хорошо я владею благородным рономату и...» Саян замялся. Внутреннее чутье настоятельно советует заткнуться. «Насколько хорошо разбираюсь в тонкостях торговли». Лицо Утуса Райдена скисло еще больше, чем его вино. «Новые связи позволят существенно увеличить товарооборот с местными купцами», — торопливо произнес Саян. «А это прибыль дополнительная». Утус Райден засопел, как бык при виде красной тряпки. Стеклянная горлышко бутылки мелко-мелко застучала по краю кубка, когда купец принесся наливать вино. «Сейчас рванет». Саян внутренне сжался. «Саян!» Утус Райден с грохотом поставил бутыль на стол. Капелька вина выплеснулась через узкое горлышко. «Ты ведешь себя, как последний дурак! Ну, на кой хрен ты таскаешь бабское платье и бабские носки? Спишь на полу, как собака, и кшаешься с местной прислугой. Ты даже благородное вино применял на теплую саку». «Саке», — машинально поправился я. Поправка явно была лишней. Утус Райден стал пунцовым от ярости. «Вот что надо жрать!» — Утус Райден ткнул пальцем в тарелку с кусками жареного мяса. «А не местные корешки и редьки в маринаде! Нормальные люди ложкой лопают, а не палками!» Утуса Райдена прорвало. Купец орет, брызжет слюной, кроет последними словами тасунару и тасунарца. Стучит кулаком по столу и опять орет. «Вот!» — Утус Райден аж подпрыгнул на стуле. «Ты даже ведешь себя как-то сунарец! Нормальный мужик давно бы в драку полез, двинул бы мне по морде, а ты стоишь с погнутой спиной, стоишь, словно штаны от страха наделал!» Купец на миг перевел дух и взорвался по новой. «Да на тебе даже нормальных штанов нет, только красная тряпка поперек жопы!» Утус Райден попытался было подняться на ноги, но лишь бухнулся обратно на стул. «Вон!» — гаркнул Утус Райден. «Вон с моих глаз!» «Спокойной ночи, уважаемый!» Саян вежливо поклонился. От гнева и бессилия Утус Райден раскалился до такой степени, что заткнулся. В комнате повисла непривычная тишина. Купец хлопает губами, как выброшенный на берег морской окунь. Гнев окончательно перегорел в душе Утуса Райдена. Вместо очередной порции грязной ругани купец разразился истерическим хохотом. «Ну точно, ты суранец!» Утус Райден обхватил руками живот. Хватит искушать судьбу. Саян, пятясь задом, продолжая отвешивать поклоны, выскочил из комнаты. Раздвижную дверь едва не заклинуло, когда Саян чересчур резко дернул ее. Ух, какая оса ужалила Утусу Райдена. Какого черта он так разошелся? Быстрее пчелы перестанут собирать мед и перейдут на лак из лакового дерева, чем прожженный купец откажется от дополнительной прибыли. Саян отвалился от дверного косяка и двинулся по темному коридору в сторону своей комнаты. Голова гудит, ноги заплетаются, как у пьяного. Другой бы на месте Утуса Райдена руки бы целовал от радости, а этот еще только в сожжении темницы не обвинен. Саян растерянно замер на месте. В гостиной темно, хоть глаза выколи. В попыхах где-то бросил соломенные сандалии. А ведь Утус Райден прав. Когда ругаются марнейцы, то они громогласно орут друг на друга и в самом деле могут набить друг другу морды. Тасунарцы совсем, совсем не такие. Орет и брыжет слюной более высокий по социальному статусу. Младшему полагается стоять с погнутой спиной и смиренно сносить недовольство старшего. Саян усмехнулся. Сам того не замечая, перенял у тусунарцев и эту особенность. Ладно, Саян тронулся дальше. Можно считать, что только что сдал еще один экзамен. Даже Утус Райден, при всей своей нелюбви к местным обычаям, признал в нем тосунарца. А сандалии утром найдутся. Главный дом фактории построен с размахом. Коридоры широкие, комнаты еще шире. Саян, чтобы не сбиться с пути, ведет кончиками пальцев по бумажным стенам. «Витус!» — пол под ногами зашевелился. «Как вы?» «Господи!» Саян облегченно выдохнул. «Это Геор». «Отлично, Геор!» Саян перешел к противоположной стене, чтобы ненароком не наступить на преданного слугу и помощника. «Я в полном порядке». Местные прислуги личные углы не полагаются. Геор, как обычно, расположился на ночлег прямо в коридоре возле комнаты Саян. По утрам Геор убирает одеяло и тонкий матрас-футон, специальный шкафчик в конце этого же коридора. «Почему Витус Райзен так недоволен вами?» Полуночный свет Итаги осветил круглое лицо Геора, едва Саян приоткрыл дверь своей комнаты. Геор из Урант в достаточной мере владеет Марнейским, чтобы уловить суть претензий Утусу Райзену. «А вы так благородно себя вели!» Лицо Геора светится от восхищения. Несомненно, он все видел и слышал. Да и трудно не услышать, когда Утус Райден орал на весь дом с тонкими бумажными перегородками. Уважаемый Ридоу Райден немного перебрал вина. Саян переступил порог своей комнаты. К утру он протрезвеет и будет извиняться, вот увидишь. Но ведь он оскорбил вас. Неужели вы это стерпите? А что ты предлагаешь? Перерезать ему глотку? Ну, нет, конечно же, испуганно зашептал Георг. Но не бери в голову. Спокойной ночи. Саян решительно задвинул за собой дверь. Окно в комнату затянуто противомоскитной сеткой. В середине лета только ночью приходит долгожданная прохлада. Вместе со свежим воздухом вовнутрь проникает свет прекрасной Итаги. Расправленный матрас-футон вместо белого кажется ярко-серебристым. Саян скинул кимоно и аккуратно сложил его на циновку возле матраса. Льняные портки, может быть, и были бы по-марнейски, зато набедренная повязка очень даже подходит к местному климату. Ну а то, что красное, так-то сунарцы верят, что таким образом они отгоняют от тела злых духов. Ладно, красная тряпка поперек жопы — это мелочь. Саян натянул на себя тонкое одеяло. Голова находится в спасительной тени, а ноги до самых колен залиты светом Итаги. Голову на отсечение. Сегодня вечером родилась еще одна легенда. С утра пораньше Геор растрезвонит по всему дому, как благородно и достойно, словно самый настоящий тосуранец, вел себя Саян перед лицом разгневанного Витуса Ридоу Райдена. Ну вот, опять. Саян перевернулся на левый бок. Опять совершенно ненужная слава.